страна была во власти турок, но морской переезд в Венецию был беспрепятствен и безопасен. Италия приняла Мануила как первого или, по меньшей мере, как второго из христианских монархов. Он внушал сострадание, потому что в нем видели поборника христианской религии. А достоинство, с которым он вел себя, не дозволило этому состраданию перейти в презрение. Из Венеции он отправился в Падую и в Павию. И даже тайный союзник Боязида, герцог Миланский, доставил ему почетный конвой до самой границы своих владений. На французской границе командированные королем должностные лица приняли на себя все заботы о его особе, о его путешествии, о его путевых издержках, а в находящейся вблизи от столицы Шарантон выехали к нему навстречу верхами и в полном вооружении 2000 самых богатых граждан. У ворот Парижа его приветствовали канцлер и парламент. Затем Карл VI, сопровождаемый принцами своего дома и своими вельможами, радушно обнял своего собрата. Константинова преемника одели в белую шелковую одежду и посадили верхом на белого, как молоко, коня. Это последняя подробность имела важное значение во французском придворном этикете. Белый цвет считался символом верховной власти. А германский император во время своего последнего пребывания в Париже высокомерно потребовал этого отличия, но, получив решительный отказ, был принужден довольствоваться черным конем. Мануилу отвели помещение в Лувре. Празднества и балы сменялись одни другими, и французы изощряли свою любознательность на то, чтобы выставлять на показ свою роскошь и развлекать скорбь императора банкетами и охотой. Ему дозволили пользоваться его собственной часовней, а язык, обряды и одеяния греческого духовенства поражали удивлением сорбоннских богословов и, быть может, производили между ними скандал. Но при самом поверхностном знакомстве с положением королевства император должен был прийти к убеждению, что было бы напрасно ожидать существенной помощи от Франции. Хотя у несчастного Карла и бывали такие минуты, когда к нему возвращался рассудок, но он беспрестанно снова впадал в бешенство и в беспамятство. Его брат, герцог Орлеанский, и его дядя, герцог Бургундский, попеременно захватывали в свои руки бразды правления и своим пагубным соперничеством подготовили междоусобную войну. Первый из них был пылкий юноша, проводивший жизнь в роскоши и любовных похождениях. Последний был отец того графа Иоанна Неверского, который был незадолго перед тем выкуплен из турецкого плена. И хотя бесстрашный сын с нетерпением желал отомстить за свое поражение, более благоразумный отец не желал вовлекаться в новые расходы и опасности. Когда Мануил насытил любопытство французов и, быть может, успел им надоесть, он решился посетить соседний остров. На пути из Дувра в Лондон ему было оказано в Кентербери почтительное гостеприимство настоятелем и монахами святого Августина, а в Блакгеде, окруженный своими придворными, король Генрих IV, сам приветствовал греческого героя, я выражаюсь словами нашего древнего историка, и в течение нескольких дней оказывал ему в Лондоне почет, подобающий восточному императору. Но положение Англии было еще менее благоприятно для замыслов о священной войне, чем положение Франции. В том самом году наследственный монарх был свергнут с престола и лишен жизни. Царствовавший в ту пору король был счастливый узурпатор, который был наказан за свое честолюбие недоверием к окружающим и угрызениями совести. И Генрих Ланкастерский не мог ни сам удалиться, ни удалить свои войска от трона, который беспрестанно потрясали заговоры и восстания. Он скорбел об участи константинопольского императора, ценил его личные достоинства и устраивал в честь его празднества. Но если английский монарх и согласился поступить в число крестоносцев, то он сделал это только для того, чтобы удовлетворить своих подданных и, быть может, для того, чтобы успокоить свою совесть притворным намерением взяться за такое святое дело. Осыпанный подарками и почестями, Мануил возвратился в Париж и после двухлетнего пребывания на Западе направился через Германию и Италию в Венецию. Оттуда он отплыл в Марею, где стал спокойно дожидаться момента своей гибели или своего спасения. Однако он избегнул позорной необходимости публично или втайне торговать своей религией. Латинскую церковь раздирал раскол. Папы Римский и Авиньонский оспаривали один у другого право владычества над европейскими королями, народами и университетами. А император, из желания снискать дружбу обеих партий, воздерживался от всяких сношений с бедными и непопулярными соперниками. Время его путешествия совпало с юбилейным годом, но он проехал через Италию, не попытавшись получить или заслужить полную индульгенцию, которая заглаживает грехи верующих или избавляет их от необходимости раскаяния. Римский папа оскорбился этим пренебрежением, обвинил императора в неуважении к одному изображению Христа и обратился к итальянским владетелям с советом не оказывать никакой помощи этому упорному еретику. В эпоху крестовых походов греки с удивлением и с ужасом взирали на поток переселенцев, непрерывно вытекавший из неведомых западных стран. Посещение этих стран их последними императорами отдернуло завесу и раскрыло перед их взорами могущество европейских народов, которых они с тех пор уже не осмеливались клеймить названием варваров. Наблюдения как самого Мануила, так и сопровождавших его более внимательных наблюдателей были записаны одним современным византийским историком. Я соберу одно целое и вкратце изложу его отрывочные замечания, так как для читателя будет интересно и, быть может, даже поучительно познакомиться с этим грубым очерком Германии, Франции и Англии, с древней и новой историей, которых мы теперь так хорошо знакомы.